И здесь ты прав. Ну что же, раз так складываются обстоятельства, а также учитывая, что здесь я принесу максимум пользы, остаюсь. Визит в русское посольство получился необычайно плодотворным. Едва заслышав, что прибыл изобретатель холодильников, кондиционеров и прочих волшебных устройств, служащие загорелись энтузиазмом, и кто-то метнулся к начальству с докладом. Не прошло и нескольких минут, как Александра со всем почтением проводили к важному чиновнику, одному из заместителей посла. Рад, безмерно рад приветствовать выдающегося изобретателя под сенью этой кровли. Приветствовал его чиновник с атлетической фигурой, облитой тончайшим сукном форменного мундира. Резванов Шумилин Эдуард Константинович, второй товарищ посла Российской империи в Великобритании. Для своей должности он оказался довольно молод. 40 лет для важного правительственного чиновника не возраст. Лицо, что называется, породистое, с тонким носом, изящными губами и ухоженными усами. Синие глаза смотрят внимательно, изучающе, пронизывающе. Серьезный человек, с таким стоит иметь дело, разумеется, соблюдая известную предосторожность. Представился и Александр, а чиновник сразу отметил отсутствие американского акцента у гражданина САСШ. Пришлось в очередной раз рассказывать о детстве, проведенном на острове. Присаживайтесь, мистер Павич, я внимательно вас слушаю, готов помочь во всем, что входит в сферу моей ответственности. Я безмерно рад оказаться на русской территории и познакомиться с вами, Эдуард Константинович. Мое дело довольно несложно, но не скрою, весьма ответственно. Начал свою речь Александр. Чиновник внимательно и оценивающе посмотрел на него, ожидая продолжения, и оно последовало. Я решил, что в России имеется огромное количество потенциальных пользователей холодильной техники, а именно бытовых холодильников, охлаждающих устройств для напитков и иных жидкостей. Нет сомнений, что в России весьма кстати придутся как стационарные, так и автомобильные кондиционеры, а стационарные и передвижные рефрижераторы просто просятся в руки ваших коммерсантов и государственных поставщиков. А как же вечные снега и морозы в России? Улыбнулся заместитель посла, и Александр, демонстрируя отличное знание предмета, продолжил шутку. Не забудем развесистую клюкву и медведей, гуляющих по Невскому проспекту Петербурга. Я слышал, что чугунные решетки летнего сада имеют вполне функциональное назначение, а именно, защищают от медведей и волков. Эдуард Константинович звонко рассмеялся, отсмеявшись сказал, о назначении решеток летнего сада я услышал впервые, благодарю за свежие сведения о моей родине. Если серьезно, то зимы у вас, безусловно, суровые, но зато и лето куда более жаркое. Континентальный климат диктует свои правила, и мы можем только приспосабливаться к ним. Здесь вы меня порадовали, мистер Павич. Признаться, не часто встречаются европейцы, так глубоко осведомленные о климатических особенностях России. Позвольте первый вопрос, Эдуард Константинович, постараюсь ответить со всей откровенностью. Как ваше правительство отнесется к моему желанию построить в России заводы по производству холодильного оборудования? Заводы? Именно заводы. Несведущие люди видят только сборочное производство, но вы понимаете, что даже бытовой холодильник состоит из агрегатов, которые нужно изготовить. Кроме того, холодильник следует заправить газом, и этот газ тоже придется произвести. Действительно. К тому же, рефрижераторы должны собираться в других цехах, да и остальные ваши механизмы должны изготовляться с соблюдением принципа разделения труда. Понимаю, вы отлично сформулировали саму идею массового производства, Эдуард Константинович. Однако вернемся к моему вопросу. Извольте. Правительство Российской империи весьма благожелательно относится к иностранцам, вкладывающимся в развитие промышленности. Уверяю вас, законодательство в части промышленного производства весьма доброжелательно как к собственным подданным, так и к иностранцам. Отрадно слышать, а как обстоят дела в части защиты от недобросовестной конкуренции? И здесь все благополучно. Министерство торговли и промышленности Российской империи самым внимательным образом контролирует и эту сферу деятельности. Но позвольте вопрос, мистер Павич, где вы планируете разместить свои заводы? Это не секрет. Я рассматриваю в качестве площадок 4 города на реке Волга. Тверь, Ярославль, Казань и Нижний Новгород. Обсудили другие важные вопросы, и Александр вышел из русского посольства, имея документы на въезд в Россию, в том числе и рекомендательные письма от лица Резванова Шумилина к важным чиновникам Министерства торговли и промышленности. Оставшееся до отъезда время Александр сидел в своей квартире и занимался проектированием самолета, который он собирался производить в России. За основу он взял биплан Siemens Schuckert 4, модель которого он когда-то строил в авиамодельном кружке. Красивая была машина, успешная, а кроме того, оставившая о себе хорошую память. Главное преимущество этого самолета заключалось в его простоте и дешевизне материалов дерева, самый мизер алюминия на изготовление капота и обтекателей. Но в отличие от оригинала, Александр решил отказаться от ротативного двигателя в пользу привычного в будущем звездообразного мотора воздушного охлаждения. Кстати, мистер Пикстон уже был озадачен созданием двухрядной звезды, из-за чего ему пришлось закрыть свою авиашколу. Зато в его штате появилось два инженера, два чертежника, пять слесарей высокой квалификации, а также прекрасно оборудованная мастерская. Кроме того, в обязанности мистера Пикстона вошло отслеживание всех новинок по моторной тематике и закупка наиболее интересных моделей вместе со всей доступной документацией. И что любопытно и крайне важно, мистер Пикстон выразил готовность отправиться в Россию вслед за Александром. Хотя надо быть откровенным, фанат моторостроения поехал бы хоть к пингвинам в Антарктиду, лишь бы они финансировали его работы. Один last but not least, последнее, но не менее важное наконец, что не менее важно наконец, но не в последнюю очередь дословно, последнее по списку, но не по значимости англ, оборот с игрой слов и весьма употребительный. Два тщетность, или крушение титана, другой перевод, щита, или крушение титана, новелла, написанная Морганом Робертсоном в 1898 году. Глава 8. Новое гнездо. Петербург встретил Александра промозглым густым туманом. Пароход, раздвигая плотные, почти весомые клубы холодной сырости, шел по каналу от Кронштадта к причалу в устье Невы, периодически взревывая сиреной. Хорошо быть в статусе почетного пассажира. Обедаешь за столом капитана, любой член экипажа, если не занят срочной работой, с готовностью отвечает на твои вопросы. Вот и сейчас Александру, вздумавшему поприсутствовать на мостике во время важной операции, не дали отворот-поворот, а указали на свободное место и велели не мешать. Он и не мешал, сидел на откидном стуле, вглядывался в туман, совершенно не понимая, как в нем ориентируются моряки, и мурлыкал себе под нос. А если есть в кесете горстка табаку, значит все не так уж худо на сегодняшний день. И седло на птеродактиле с предлинным крылом, что взлетает, оставляя земле лишь тень. Наконец, в тумане показались огни города, а потом пароход вошел в широкую реку и причалил к гранитной набережной. Метрах в 200 впереди в тумане виднелся памятник человеку в старом военном мундире, с кортиком на боку. «Здравствуйте, Иван Федорович!» Шепотом поприветствовал Крузенштерна Александр, рад вас приветствовать снова, пусть и в другой эпохе. Мистер Павич, таможенные формальности будут только утром, не ранее 8 часов по местному времени, сообщил капитан, но если у вас есть желание, мы можем вызвать таможенников посыльным. Не стоит, отказался Александр, что мне делать в ночном городе? Пойду, лягу спать. Мистер Робинсон, благодарю за доставленное удовольствие. Было необычайно интересно наблюдать за действиями профессионалов высшего класса. Признаюсь откровенно, я понял далеко не все, но общее впечатление великолепно. Капитан польщенно улыбнулся. Мне тем более приятно, что вы сами являетесь профессионалом в своей области, заявил он, сунул в рот чубук трубки и гордо посмотрел на офицеров, присутствующих на мостике. Александр пошел досыпать. Приснился ему последний день перед отъездом. Агата Адамсон с того момента, когда узнала, что ее Алекс уезжает в такую далекую и чужую Россию, ни на шаг не отходила от него. Нет, она не докучала пустыми сожалениями, и даже вид сохраняла бодрый и оптимистичный. Все-таки хорошо ее вышкалили в детстве, да и умом женщина обладала незаурядным. Она только лишь уточнила: «Алекс Уэйк тебя ограбил? Формально я получил отступные, причем почти втрое больше, чем вложил личных средств. Ни один суд не признает это ограблением, даже захватом не признает, если не учитывать важности твоих изобретений. Но признайся, ведь, по сути, так оно и было». «Ты права, Агата», — согласился он, — «по сути, это ограбление, причем циничное и наглое. Уэйку захотелось сделать сына владельцем преуспевающей компании. Насколько я знаю самого Хьюга Уэйка, а я его знаю прекрасно, все-таки наши поместья расположены в одном графстве, довольно скоро он промотает твой бизнес, и ты сможешь вернуться в Англию. Позволь, Агата, Уилк довольно богат, очевидно, у него есть солидные источники доходов, и он их до сих пор не растранжирил. Видишь ли, отец Хьюго передал управление практически всем имуществом какому-то королевскому фонду, и с тех пор они живут на ренту. Между тем, все его собственные деловые инициативы заканчивались плачевно. Не думаю, что его сын будет вести дела более успешно. Да, похоже, я поставил не на ту лошадку. А был ли у тебя выход? К тому же, нет никакой гарантии, что другие не поступили бы с тобой так же. Скорее, наоборот, они не дали бы тебе и того, что дал Уилк. Когда ты вернешься в Англию, тому препятствуют несколько причин. Во-первых, я обещал и даже дал письменное обязательство не ступать на землю Британии и ее колоний. Обязательство недействительно, поскольку тебя вынудили его дать. Прости за суровые слова, Агата, но я не англичанин и даже не американец. Для меня честь важнее формальностей. И если я дал слово, то буду его держаться, даже в ущерб себе. Ты не дворянин. И слава богу, что не дворянин. Да, ты очень не похож на мужчин моего круга. Но как мы можем встретиться? Разве что ты сама приедешь в Россию, когда я там устроюсь. Я бывала в России, мне понравилась эта страна и народ, хотя русские очень отличаются от нас. Сказала Агата, но ты сказал во-первых, а что будет во-вторых? Во-вторых, я начинаю новое дело, даже несколько крайне важных и необычайно сложных дел, и у меня, скорее всего, в ближайшие годы не будет времени на дальние поездки. Наверное, ты там, как и здесь, найдешь исполнителей, дашь им поручения, и они станут вести свои направления, не так ли? Именно так и будет. Но есть огромный объем работы, который я не могу поручить никому. Это все, что я хотела узнать, мой милый. А теперь давай оставим все неприятности за дверями дома и просто побудем вместе. Ты мне споешь? Непременно. Пойдем к роялю, я спою тебе балладу о бескрайнем просторе и теплом уютном доме, который ожидает усталого путника по ту сторону скованной стужей степи. Утром после завтрака Александр отправился в город. Нужно устраиваться на новом месте. Таможенники, увидев письмо из лондонского посольства, завершили свои формальности во мгновение ока, и уже спустя несколько минут Александр вышел на причал, а Дживс руководил матросами, загружающими вещи в извозчичью пролетку. «Это не Рио-де-Жанейро», — вздохнул Александр, — «надо бы найти толкового инженера, дать ему задание своять что-то вроде Рено 20-х годов. Простое, надежное, дешевое, практичное, да уж, а также грузовики, трактора, автобуса и луну с неба, ага». Швейцар у двери Англитера вытянулся в струнку и почтительно распахнул дверь. Солидным посетителям всегда рады. Портье бросился навстречу, тараторя на отличном английском. «Мистер Павич, как хорошо, что вы, наконец, приехали. Заказанный по телеграфу номер ждет вас. Надо сказать, что Александр забронировал знаковый для себя 5-й номер гостиницы. Тот самый, где Сергей Есенин свел счеты с жизнью». Потом Александр отправился с визитами. Первым делом, конечно же, в Министерство торговли и промышленности. Нужный чиновник трудился на Адмиралтейской набережной, поэтому Александр направил свои стопы именно туда. Швейцар, как бы не более важный, чем в Англитере, сходу уточнил. «Вам назначено?» «Нет, но меня уверили, что непременно буду принят». «В таком случае, вам поможет осторожка капитан Капитонович. Пожалуйте в эту дверь». Капитан Капитонович оказался точной копией Акакия Акакиевича Башмачникова, каким его описал Гоголь, и тем привлек к себе симпатию со стороны Александра. Впрочем, человеком он оказался деловитым и знающим. «Позвольте осведомиться, вы с прошением, или, быть может, вы с рекомендательными письмами?» И слегка смутившись, добавил: «Извините, а говорите ли вы по-русски?» «Да, говорю, и прибыл именно с письмами». По-русски ответил Александр: «Где я могу найти Горемыкина Исидора Андреевича? Весьма сожалею, но нынче он в отъезде по служебной надобности и вернется не ранее следующей недели. В таком случае мне рекомендовали обратиться к Шварцшильду Карлу Антоновичу. Карл Антонович в данное время отсутствует и будет только после полудня. Извините, доклады высокому руководству бывают не только регулярные, но и внезапные. Что же, ничего не поделаешь, придется прийти позднее. Если Карл Антонович приедет раньше, сообщите ему о моем визите и передайте мою визитную карточку. Я прибуду к часу пополудни. Будьте благонадежны, непременно передам». Выйдя на улицу, Александр задумался, куда ему идти. Времени у него, хоть отбавляй. А не прогуляться ли по Невскому проспекту? Сам себя спросил Александр, и сам себе ответил, отчего бы и нет, и неторопливо двинулся в сторону Невского, через Александровский сад. Прекрасные виды, респектабельная публика, музыка военного оркестра, играющего где-то неподалеку, а совсем рядом с фонтаном, почти у памятника Пржевальскому, его окликнули по-английски. «Мистер Павич, если не ошибаюсь, да, это я», приподнимая шляпу, ответил Александр, «с кем имею честь». Перед ним стоял смутно знакомый морской офицер, в ответ на приветствие взявший под козырек. «Гавр, толпа Апаши и вы с юным другом, пришедшие нам на помощь. Ах, да, лейтенант Пущин, как ваши дела, Арнольд Егорович?» По-русски спросил Александр. «О, вы знаете русский язык? Я еще в Америке планировал перебраться в Россию, и еще тогда начал изучать русский язык. Однако, поведайте, как дела у князя Чухланцева, а главное, все ли благополучно у барона Классина? Мои дела идут превосходно, как видите, я уже старший лейтенант». Князь Чухланцев получил назначение на новейший корабль. Князь еще не получил нового звания, зато вырос в должности. Что до барона Классина, то позвольте дорогой, мистер Павич, пожать вам руку. Пущин от души стиснул ладонь Александра и пояснил. «Признаюсь откровенно, я тогда обиделся, что вы влезли со своей помощью, но наш корабельный врач весьма одобрил ваши действия и заявил, что без этого вмешательства Классин истек бы кровью, несмотря на мою повязку, а наложенный вами жгут спас ему жизнь. Скажу больше, наш добрый доктор начал проводить с офицерами занятия по оказанию первой медицинской помощи. Чрезвычайно рад, что моя помощь пришлась кстати», — поклонился Александр. «Как здоровье очаровательной графини Агаты. Когда уезжал, графиня была жива-здорова, как и ее дочери. Мы читали в газетах описание этой эпической битвы и были изумлены, насколько репортеры сумели переврать произошедшее. А да, графиня была вне себя от возмущения, хотела требовать публикации опровержения, но я ее отговорил и посоветовал рассказывать чистую правду. Разумеется, никто ей не верит, и теперь весь Лондон считает нашу добрую знакомую необычайно скромной грозой преступного мира. Замечательный ход», — оценил Пущин. «Скажу по секрету, эту историю мы очень любим рассказывать в компаниях, и каждый раз она пользуется большим успехом, и градус героизма возрастает с каждым разом, не так ли? Есть хороший анекдот по сему поводу. Желаете, расскажу? Да-да, очень интересно. Старый ковбой рассказывает внуку. Еду я по прерии, а навстречу полсотни индейцев, все в перьях и с томагавками. Внук: дедушка, а в прошлый раз индейцев было только пятеро. Ковбой: ты был слишком мал, чтобы знать всю правду. Ха-ха-ха, непременно расскажу товарищам. Уверяю, мистер Павич, к вечеру этот анекдот будут рассказывать в Севастополе. Помилуйте, каким образом? Телеграфисты тоже любят смешные истории, к тому же у них есть возможность общаться с друзьями на большом расстоянии. Арнольд Егорович, предложил Александр, если вы не торопитесь, то, может быть, зайдем в ресторан? Скажу по секрету, я ужасно голоден, а за столом мы и поговорим. Признаться, я собирался заняться совсем другими делами, ну да ладно, отложу их на потом. Не могу не уважить спасителя моего сослуживца и друга. Скажу откровенно, я удивлен вашим переездом в нашу страну, сказал Пущин, когда они уселись за столом и сделали заказ. В газетах много пишут об успехах вашей компании «Айсберг». Так уж сложилось. Я решил заняться в России тем же, поскольку мир настолько велик, что одна Англия не в состоянии удовлетворить всеобщий спрос на нужные товары. Вы же понимаете, что для покупателя лучше, если тот же холодильник будет произведен рядом, а не доставлен из-за далекого моря. Это как с кораблями для флота. Их нужно уметь строить и ремонтировать самим. Кроме того, я собираюсь заняться своим новым увлечением, а именно авиацией. Авиация. Я присутствовал на публичных полетах авиаторов, и был бы не против научиться управлять аэропланом. Ну что же, возможно, я сумею приблизить вашу мечту. Они еще поговорили, условились встретиться в скором будущем и разошлись. Дела сами себя не сделают. Карл Антонович Шварцшильд принял Александра немедленно, рекомендательное письмо прочел со вниманием, подумал, а потом задал весьма неожиданный вопрос. «Я уже знаю, что ваше расставание с компанией «Айсберг» произошло, некоторым образом, не совсем добровольно. В лондонском свете циркулируют различные слухи, это об источниках моих сведений. Я спрошу вас прямо, мистер Павич, не придется ли министерству, кое я представляю, и правительству Российской империи, отбиваться от демаршей британского правительства, поймите правильно, отношения России и Великобритании далеки от идеальных, а мы, к величайшему сожалению, сильно зависим от поставок с острова и дружественных ему стран. Понимаю вашу озабоченность, господин Шварцшильд, но этот вопрос я предусмотрел. По условиям нашего соглашения с сэром Уэйком, я не имею права ступить за землю Британии, а также ее колоний. За это он не только оставляет меня в покое, но и способствует в получении необходимых лицензий на интересующие меня изобретения и покупку оборудования. Как известно, сэр Хьюго весьма влиятелен именно в данной сфере. Что же, мистер Павич, сказанное вами заставляет взглянуть на ситуацию совсем по-другому. Поясню. К нам уже обращались русские коммерсанты с просьбой устроить переговоры с компанией «Айсберг», касающихся покупки лицензий на холодильное оборудование. Шварцшильд многозначительно замолк, а Александр выложил перед ним тоненькую папочку. «Здесь перечень лицензий, принадлежащих лично мне. Я считаю, что мы можем поступить следующим образом. Упомянутые вами коммерсанты вместо покупки лицензий заключают со мной концессионное соглашение, и мы ставим совладельцами новорожденной отрасти русской промышленности. Весьма многообещающий план, мистер Павич, весьма. Я нынче же оповещу заинтересованные лица и организации, и в самое ближайшее время устроим вашу встречу. У вас будут еще какие-то вопросы или дополнения? Как будто, ничего. Все сколь-нибудь значительные детали мы с партнерами решим в рабочем порядке. Выйдя на улицу, Александр отправился в представительство компании «Руссобалт», и после придирчивого осмотра выбрал себе автомобиль «Руссобалт» с 24-30, и, отдав 7800 рублей, немедленно стал владельцем довольно привлекательной на вид машины. Механики тут же произвели все необходимые манипуляции. Проверку масла, заправку бензина, причем Александр приказал положить в багажник две канистры с бензином и маленькую канистру с маслом. А потом он сел в свой автомобиль и поехал в другое агентство. Срочно требовалось найти секретаря, удовлетворяющего сложным параметрам. Хорошие, желательно высшие, техническое образование, знание основных европейских языков, хотя бы минимальный опыт работы на производстве и готовность путешествовать вместе с работодателем. Озадаченные сотрудники агентства занялись своим прямым делом, а Александр двинулся дальше. За всеми хлопотами наступил вечер, и уже в сумерках он подъехал к гостинице. «У Англитера имеется гараж?» – спросил он у швейцара. «Так точно, мистер Павич, имеется». В этот момент к ним подошел управляющий и перехватил нить разговора. «Ваши служители доставят машину в гараж, или я должен это сделать лично? Не извольте беспокоиться, мистер Павич, все будет устроено наилучшим образом», – горячо заверил управляющий. «Просим лишь о своем выходе известить заблаговременно, чтобы наш человек доставил автомобиль к выходу. К слову сказать, наше заведение может предоставить вам шофера, чтобы вы могли спокойно оставлять машину, заниматься своими делами и не беспокоиться о вождении. А это неплохая мысль. Мне нужно подписать договор. Помилуйте, мистер Павич, я сделаю необходимые распоряжения, и все будет исполнено. Хочу лишь уточнить, если вы собираетесь совершать междугородние поездки, то рекомендую делать их на поезде, а автомобиль отправлять также по железной дороге. Благодарю за отличный совет. Россия весьма большая страна, а автомобили еще крайне несовершенны. В номере Александра ожидал камердинер. Разрешите доложить о выполнении ваших поручений, мистер Павич? Принимая кепку и очки, спросил Дживс. Слушаю вас, Дживс. Мне удалось снять достойную квартиру и договориться о подготовке ее к заселению. Апартаменты находятся на набережной реки Фонтанка, неподалеку от дворца графа Шереметьево. Отлично. Чем еще порадуете? Осмотрел несколько моторных речных судов, и из них выбрал два. Как меня уверили, эти суда легко пройдут по Мариинской системе каналов в Волгу. Способны они принять груз? Так точно. Оба судна имеют достаточно вместительные трюмы. Более того, они способны буксировать баржи. Я присмотрел и баржу. Осталось определиться, какое из судов приобретать, но, полагаю, что вы сделаете это лично. Нет, Дживс, выбирать я не стану, приобретайте оба судна, а комплектом ко второму подберите баржу или даже две, если эти калоши способны их утащить. Что-то еще? Да, сэр, поступило приглашение из английского клуба. Вот как, вас приглашают посетить клуб в любое удобное вам время. Странно, я считал, что этот клуб предназначен для русских аристократов, а я не аристократ. В клубе имеется неафишируемое отделение, куда записывают только англичан вне зависимости от родовитости. Позвольте, угадаю, Дживс, любой англичанин просто в силу происхождения равен любому туземному аристократу или даже выше него. Совершенно верно, сэр. Мне сообщили, что считают вас настоящим англичанином по праву рождения и по заслугам. Александр преодолел мальчишеский порыв послать на три известных буквы английский клуб и его снобов-обитателей, а заодно проклятый остров с его королем, сэрами и пэрами. Но он даже не поморщился, потому что рядом с ним находился и чутко отслеживал все его реакции агент британской разведки. Кстати, совершенно неважно, штатный и платный этот агент или добровольный и на халяву, все они стучат старательно и дотошно. А потому Александр благодушно улыбнулся и сообщил свое решение. Очень интересно. Думаю, что мне следует посетить клуб, вот только разберусь со срочными делами, но не позднее, чем до конца текущего месяца. Встреча с представителями русских торгово-промышленных кругов, заинтересованных в производстве нового вида техники, состоялась в здании Министерства торговли и промышленности на Адмиралтейской набережной, в просторном зале для совещаний. Кроме Александра присутствовало 15 человек, по одному представителю от Волжско-Камского и Русско-Азиатского банков, и по одному представителю от различных промышленных и торговых обществ. Председательствовал на заседании сам Карл Антонович Шварцшильд, он и выступил первым. «Господа, всем вам вручены список патентов мистера Павича, а также его предложения по организации производства всех видов холодильной техники в России. Со своей стороны, должен сообщить, что сии предложения являются весьма взвешенными, реалистичными и необыкновенно выгодными для нас. Замечу, что обычно заявки иностранных дельцов выдержаны, простите за резкие слова, в более агрессивном тоне. В предложениях мистера Павича, кроме всего прочего, я вижу возможность гораздо более быстрого, чем обычно, выхода на самоокупаемость и получения прибыли. Думаю, что разумно первое слово предоставить именно нашему гостю, тем более, что именно он является инициатором встречи. Прошу вас, мистер Павич. Александр встал, обвел взглядом присутствующих и заговорил. Господа, я не стану повторять своих предложений, вы их, я убежден, изучили самым внимательным образом. Позволю себе обрисовать, что следует из моего проекта. Первое. Строительство собственных заводов по производству весьма востребованной на рынке холодильной техники даст товар с гораздо более низкой себестоимостью, а значит, увеличит доходность. Собственно, только благодаря этому обстоятельству мы имеем возможность снизить цену по сравнению с европейской и, как следствие, в силу значительного увеличения спроса, нарастить объемы продаж. Господа, перед нами не только российский рынок. Мы имеем возможность занять рынки Персии, Турции, Балкан и Скандинавского полуострова. Не забудем о необъятных рынках Японии, Кореи и Китая. Слушатели молчали, и в их глазах Александр заметил разгорающийся интерес. Второе. Строительство заводов по выделке электромоторов и компрессоров снимет с нас ярмо зависимости от производителей этих весьма сложных агрегатов из Европы. Скажу больше. Строительство заводов по выделке медной и стальной проволоки, труб и листового оцинкованного проката, вместе с освобождением от зависимости снизит цену конечной продукции, и как следствие, откроет для нас новые рынки. Но напомню, строительство этих заводов пойдет во вторую очередь, за счет доходов от реализации первой части плана. Третье. Строительство инструментальных и станкостроительных заводов по той же схеме, что я озвучил до этого, еще более снизит цену наших холодильников и откроет для нас воистину беспредельный рынок, саму Россию. Вообразите объем продаж, когда холодильники начнут покупать русские мужики. Впрочем, до этого, кажущегося фантастическим достижения, должен пройти не один десяток лет. И, наконец, четвертое. Развитие собственных высокотехнологичных производств в России даст нам огромную экономию в других отраслях. В отраслях, которыми вы занимаетесь сейчас. Инструментальная сталь, пружинная сталь, оцинкованная листовая сталь, стальные тросы, а в некоторой перспективе сталь, покрытая новейшим материалом, пластиком. Это то, что лежит на поверхности, господа, а в процессе реализации плана, мы увидим и новые выгоды. Напоследок отмечу, что совместная работа создаст для нас новые направления развития промышленности и торговли, и, как следствие, новые источники доходов, причем многократно превышающие нынешние возможности. Александр сел и стал слушать, что говорят участники совещания. Было много сомнений, но эти сомнения тут же разбивались другими участниками. Атмосфера установилась деловая и, если можно так сказать, решительная. «Мистер Павич, а не бойтесь, что ваши бывшие коллеги из айсберга пойдут по предложенному вами пути?» — тихонько спросил Шварцшильд. «Вряд ли, Карл Антонович. Поверите ли, они просто не стали меня слушать. Отчего не поверить? Поверю. Но видит Бог, раньше я считал англичан значительно умнее». Глава 9. На крыло. Следующее заседание заинтересованных лиц, или, как Александр называл про себя, архкомитета компании, состоялось спустя 3 дня в здании Волжско-Камского банка, в бывшем дворце Строганова на Невском проспекте. Александр приехал туда на своем «Руссо-Балте», а за рулем у него сидел собственный водитель, нанятый по рекомендации гостиничного шофера. Александр хотел сманить его самого, но неудачно. Зато Мирослав Никитович порекомендовал своего друга, как раз искавшего работу. Водителя звали Венцеслав Иванович Ружицкий. Несмотря на польское имя, он был русским и коренным ярославцем. Этот момент, как и отличное знание матчасти, сильно поднял ценность нового сотрудника в глазах Александра. С некоторых пор он решил вводить в свое ближнее окружение исключительно подданных Российской империи, причем не затронутых преклонением перед иностранщиной, столь распространенным в русском обществе. А вот в Дживсе он разочаровался и решил избавиться от него при первом удобном случае. Увы, но реальный Дживс весьма проигрывал литературному. Обаянием книжного героя камердинер, увы, не обладал. Изящные в книжках и в кино манипуляции в жизни выглядели грубыми, если не топорными. Кроме того, о феодальной верности этого слуги не могло быть речи. Александр несколько раз замечал, что его деловые бумаги подвергаются проверке. Нет, никаких паутинок или пылинок на малозаметных местах он не использовал, ибо есть гораздо более неявное, надежное и малоупотребительное в эту эпоху средство – фотопластина. Александр накрыл сейф черным бархатом, нырнул под него и поместил в сейф фотопластину, а по возвращении домой повторил манипуляцию с бархатом и при помощи фонарика с красным светофильтром проверил закладу. Надо ли говорить, что она была засвечена? Ну что же, теперь надо было принимать решительные меры, но Александр решил отложить их до поры до времени. В конце концов, пока никаких секретных или принципиально важных сведений в его бумагах нет. Перед заседанием Шварцшильд поманил Александра и отвел его к большому окну, выходящему на Фонтанку. «Хочу порадовать вас, мистер Павич», — вполголоса сказал он. «Я был на совместном совещании в Министерстве двора и среди прочего обсуждался вопрос оборудования яхты «Штандарт» кондиционерами. По планам моряков, для этого яхту пришлось бы перегнать в Великобританию, но я внес предложение передать заказ вам, вернее компании, которую мы сейчас создаем. Что вы на это скажете?» «Скажу, что вы бесценный человек, уважаемый Карл Антонович. Позвольте деликатный вопрос. Как вы посмотрите на должность непременного члена совета директоров вновь создаваемой компании? А если законодательство воспрещает подобное совмещение, то, может быть, у вас найдется надежный человек, способный иногда присутствовать на совещаниях и организовывать ваши консультации по животрепещущим вопросам?» «ГМ. Несколько неожиданное предложение, я право, теряюсь», — непритворно задумался Шварцшильд. «Полагаю, что вариант с моим представителем будет вполне хорош». «Вот и отлично. А пока освидетельствуйте эти документы, они касаются моего нового проекта, связанного со строительством аэропланов». Александр протянул Шварцшильду кожаную папку. Чиновник приоткрыл ее, и среди документов увидел конверт, из которого выглядывали кредитные билеты с портретом Екатерины II. 1. Тонкая улыбка скользнула по его губам и истаяла. Чиновник изначально планировал получить барашка в бумажке, а его, как выяснилось, взяли на постоянное и недурно оплачиваемое содержание, и взятка оказалась дополнительным приятным бонусом. «Мистер Павич, уж если вы собираетесь строить аэропланы, то весьма рекомендую поторопиться и выставить свой образец на рассмотрение комиссии военного ведомства. К вечеру я пришлю вам исчерпывающие сведения о требованиях, а пока скажу, что решение о конкурсе на поставку аэропланов для российской армии вышло в ноябре прошлого года. Благодарю за крайне важные сведения, Карл Антонович. Что же, коли мы обсудили наши дела, пойдемте занимать свои места, заседание скоро начнется». Заседание прошло без сучка и задоринки, поскольку предварительная работа была проведена с высочайшим качеством, а материалы заблаговременно вручены всем участникам. Состав совета директоров, устав, финансирование и прочие вопросы не спровоцировали никаких дискуссий, название компании тоже всем понравилось. «Полярная звезда» – внезапное введение в совет директоров до сих пор никому неизвестного Деревицкого Сергея Прокофьевича вызвало у присутствующих только легкие понимающие улыбки. С наличием в совете доверенного представителя от министерства спорить глупо. А вот с площадками размещения заводов получилось интересно и неожиданно для Александра. Он-то предлагал создать один завод в приволжском городе и сомневался только в месте размещения, но акционеры решили строить сразу 4 – по одному в Твери, Ярославле, Казани и в Нижнем Новгороде. А кроме того, постановили перепрофилировать убыточный судоремонтный завод в Сормово на переоборудование речных судов в рефрижераторы. Обсудили оснащение кондиционерами императорской яхты и пришли к выводу, что этот заказ исполнит в самые короткие сроки, не считаясь ни с какими расходами, вплоть до принятия на себя всех возможных убытков. Это понятно. Появлялась высокая вероятность получить контракт на оснащение кондиционерами царских резиденций, а такой большой заказ не гарантировал, но делал весьма вероятным получение статуса поставщика двораев, что стоит намного дороже, чем титул просто успешной компании. Подняли вопрос о строительстве завода автомобильных фургонов-рефрижераторов, но решение пока отложили. До осени руководить строительством, а далее и самими заведовали назначили толковых инженеров, чему Александр был безмерно рад. У него намечалось очень много дел, и отвлекаться на текучку он не желал. Контролировать исполнение, ради бога, а заниматься самому, увольте. Александр и знать не знал, что в Санкт-Петербурге существует авиазавод, однако он был, причем довольно продвинутый для своего времени. На переговоры Александр прибыл в заводскую контору, расположенную на Пушкарской улице, во всеоружии чертежей, описания и эскизов, что заместитель управляющего заводом, господин Климке Герард Теодорович, оценил очень высоко. «Мистер Павич, я вижу, вы готовы к детальному разговору, тогда к нему я приглашу и инженера, а пока обсудим вопросы общего плана. Вас устраивает такая постановка дела?» «Вполне устраивает. В таком случае сообщите, что вы хотите от нас и в какие сроки. Я желаю построить 3 аэроплана сходной конструкции, различающихся деталями. Первый будет одноместный аэроплан, вот посмотрите на их общий вид». Александр передал собеседнику 3 рисунка, вторым будет такой же аэроплан, но с 2 местами для пилота и пассажира или для инструктора и курсанта, обучающегося летному делу. И, наконец, третий. Он отличается тем, что вместо колес у него будут поплавки, позволяющие взлететь с водной поверхности и совершить на нее посадку. «Так-так-так, ваши аппараты выглядят весьма оригинально. Но в какие сроки они вам нужны? Дело в том, что у нас имеются некоторые возможности, но в то же время, мы заняты изготовлением других заказов. К величайшему моему сожалению, время работ ограничено. Я должен получить свои аэропланы не позднее середины августа сего года, и, если вы не можете гарантировать потребные мне сроки, я буду вынужден обратиться к другому производителю, хотя бы и в Германию. Ну что вы, до середины августа мы определенно успеем, хотя и с некоторыми трудностями. И еще одно условие. Я намерен лично участвовать в строительстве аэропланов. Вы понимаете, что неизбежно возникнет масса вопросов, уточнений, изменений в чертежах и прочее в том же духе. Прекрасно вас понимаю, и не собираюсь чинить препятствий. А вот и инженер. Знакомьтесь, Павел Иванович Крашенинников. Павел Иванович, мистер Александр Павич желает построить у нас 3 аэроплана. Посмотрите его чертежи и иную документацию. Инженер был неприлично молод, явно здесь его первое место работы. Быстро, но внимательно он просмотрел все представленные документы и вынес вердикт. Прожект выглядит выполнимым на нашем оборудовании и силами наших мастеровых. Я берусь за эту работу. К какому сроку нужно завершить? К середине августа. Подал голос Климке. Что же, срок вполне реальный, хотя придется изрядно постараться. Инженер повел Александра на завод, расположенный на Корпусной улице, расспрашивая на ходу, намерены ли вы участвовать в гонках аэропланов. Аппарат, спроектированный вами, обещает быть весьма скоростным. Мысль не дурна, нужно хорошо обдумать ее, и уж во всяком случае, не торопиться. Есть чрезвычайно важное обстоятельство. Для подготовки аэроплана к рекордным гонкам следует проводить специфические изменения и регулировки, а у меня нет инженера нужной квалификации. Откровенно говоря, у меня вообще почти никого нет. Звучит как предложение. Или я не прав, мистер Павич? Почему же не правы? Именно на это я и намекал, Павел Иванович. Ну что же, в таком случае предлагаю посмотреть на процесс и результат работы над вашими аэропланами, а потом мы вернемся к этому разговору. Слова достойного и знающего себе цену мужчины и специалиста. Быть посему, завод, с точки зрения Александра, видевшего гигантские комбинаты будущего, показался совсем маленьким, хотя по меркам этого времени, он был вполне достойным. Оборудование было тоже пристойным, хотя, что уж скрывать, желательно работать на более совершенном. Павел Иванович провел Александра в один из цехов и сказал, широко разводя руки: «Именно здесь мы и будем строить ваши аэропланы». Александр смотрел пустое помещение, вздохнул и тихонько проворчал: «Заказов, значит, дофига, а цех у вас пустой? Ну-ну, да, скоро здесь закипит жизнь, и через короткое время отсюда выпорхнут три красивых птицы, но было страшновато начинать с нуля, как бы ни случилось нового ограбления». В течение нескольких недель Александр не приносил домой ни одной сколь-нибудь значимой бумажки, а тут явился с тремя папками документов. Пообедал, пошел в кабинет и вызвал камердинера. «Дживс, я сейчас поеду к господину Шварцшильду», — сказал он, укладывая бумаги в верхнюю, самую защищенную часть сейфа. «Пока меня не будет, собери вещи, мы срочно уезжаем в Казань, и распорядись, чтобы авто отправили тоже, мне нужно будет очень много ездить». Закрыл внутреннюю и наружную стальные дверцы тяжеленного засыпного сейфа, два и пошел на квартиры. Спустился, не торопясь обогнул фасад здания, и направился во двор, к черному ходу. На четвертом этаже грязноватой лестницы он вынул из кармана ключи и отпер замок. Отлично смазанный механизм не щелкнул, не скрипнула дверь, бесшумно открылась и потайная панель в кабинете, не зря он их вчера пичкал маслом. Ну что же, подозрения подтвердились самым недвусмысленным образом. Стоя спиной к вошедшему хозяину, Дживс вынимал из сейфа давешние папки документов. Александр дождался, когда бумаги опустятся на письменный стол, и только тогда подал голос. «Я тебе не помешал, Дживс, а?» — только и сказал камердинер, таращась на невесть откуда взявшегося хозяина. Он, конечно, знал о тайном проходе, но не ожидал, что Александр воспользуется им. «Ты будешь изображать палтуса на палубе? Между тем, я хотел бы узнать, зачем ты роешься в моих бумагах и кто тебе это поручил?» Молчание и отяжелевший взгляд вероломного слуги, порхающий со статуэтки русского императора Николая I на каминную кочергу. «Это нехорошая мысль, Дживс». Александр вынул из кармана кольт. «Скажи, кто наниматель, и мы расстанемся миром». Увидев кольт, Дживс присмирел. «Я хотел бы открыть его имя, но боюсь, что он отомстит. Он страшный человек, хм, а я в твоих глазах добряк и пацифист, не так ли, сэр?» Рухнул на колени Дживс. «Пощадите, кому ты передавал сведения обо мне?» — снова спросил Александр, навинчивая на ствол кольта глушитель, изготовленный еще в Англии, а пригодившийся лишь тут. «Не скажу», — встал и по собачьей ощерился Дживс. «Пак», — негромко сказал кольт, и вместе с негромким, но резким звуком, мраморный сатир, стоящий на полочке рядом с Дживсом, разлетелся острыми осколками, один из которых отцарапал ему щеку. Набор сатиры нимфы обеднел на одну единицу. Слуга непроизвольно дернулся и нехотя выдавил из себя: «Сэр Хьюго Уэрик, ты служишь ему с самого начала?» «Да». «Что конкретно его интересует?» «Все связанное с вашей изобретательской деятельностью». Александр в задумчивости поднял взор вверх, и эта вредная и дурная привычка едва не стоила ему жизни. Лишь случайно он заметил движение и успел уклониться, а бронзовый Николай, разминувшись с его головой, врезался в дубовую панель. «Пак», — сказал свое слово кольт, и нимфа в опасной близости от Дживса брызнула осколками, а он замер с нелепо разведенными руками. «Да ты опасный тип», — неодобрительно заметил Александр. «Ну да ладно, у меня есть идея получше. Мы, как говорят русские уголовники, разойдемся краями. Сейчас мы съездим в одно место, я покажу тебе вещь, за которую твой наниматель заплатит целое состояние, только не продешеви. Но чтобы ты не наделал глупостей, сейчас примешь успокоительное. Открой бар и достань, что ты предпочитаешь, бренди». Камердинер, как ему и положено, отлично знал содержимое бара. «Бери бренди и пей, но учти, я слежу за твоими руками». Дживс взял бутылку, как опытный пьяница раскрутил ее, и высосал в один прием. Бутылку он, под прицелом кольта осторожно поставил на пол. Камердинер впереди, а Александр следом, отставая на ступеньку, спустились вниз, к машине. Уже у ее дверей Дживс стал проявлять первые признаки опьянения, а на удобном месте он и вовсе начал задремывать, периодически дергаясь и стараясь принять вертикальное положение, но потом веки снова опускались, и его клонило на бок. Активно строящийся Каменноостровский проспект проскочили одним духом, свернули на острова, и Александр остановился у одной из заброшенных дач, присмотренных на всякий случай, подобной нынешнему. Соседние домовладения тоже пустовали, видимо, хозяева в будний день были в городе. Даже собаки полаивали где-то в отдалении, и то сказать, день жаркий, душный, земля ожидает грозу. «Пойдем, злодей», — скомандовал Александр, — «сейчас ты увидишь нечто необычное». Дживс, следуя указаниям хозяина, двинулся вперед через двор, заросший сорняками в полтора человеческих роста, по узкой тропинке, протоптанной собаками, и остановился у оплывающего колодца. «Что тут?» — спросил он, наклоняясь над черной дырой. «Твоя могила, Полупиндос», — сказал Александр и выстрелил ему в затылок. Старой лопатой, загодя засунутой под сгнившее крыльцо, Александр обрушил в колодец сколько мог земли с краев, благо, гнилые доски сруба обваливались сами, не мешая работе. Сверху он накидал мусора, ликвидировал следы своей деятельности, а саму лопату закинул на почти провалившуюся крышу сарая. Может, сопрут какие-нибудь бомжи, все меньше следов. «Большой, а до сих пор верил в сказки про пиратские клады», — сказал Александр, плюнул в полузасыпанный колодец и поехал в Гатчину, знакомиться с тамошними достопримечательностями, но не доехал. Через несколько километров после заставы Александр остановил машину, сжал руками лицо и уткнулся в руль. Что с ним происходит? Откуда это не звериное, а именно человеческое, вернее, европейская способность убивать? Причем убивать спокойно, отстраненно, методично? Эта способность не от русского мужика, который хоть и служил, воевал и даже убивал, но всегда это был вынужденный шаг, в бою нельзя иначе. А тут спокойно, обдуманно. Те три злодея в поместье на болоте, потом три бандита в охотничьем доме, теперь Дживс. Налицо влияние натуры Шелтотвиша, других объяснений нет. Значит, раз уж случилось стать членом пары Джи Килхайт, следует научиться контролировать себя в кризисных ситуациях, иначе Шелта возьмет верх, и на месте русского мужика воцарится британский бандит. Так, с контролем понятно, нужно только продумать, как его осуществить, но это на досуге, а сейчас Дживс, это он спровоцировал появление Твиша. Была в Дживса какая-то неправильность, отмеченная, но не понятая вовремя, а осознанная сейчас. Вот оно, как должен вести себя нормальный слуга, пойманный на воровстве. Правильно, падать на колени, каяться, рассказывать, что воровал в первый и последний раз, обещать, что больше ни-ни. Ну, чем ему грозит ситуация? Выпарют или посадят фингал. Максимум, увольнение и сообщение всем знакомым, что Имерек вор. Так, а этот повел себя как матерый разведчик-диверсант во вражеском тылу. Попытался дать отпор и, скажем прямо, имел шанс преуспеть в этом. Вмятина от бронзовой статуэтки на дубовой панели получилась впечатляющая. Далее, что мог понять обычный слуга в деловых и технических бумагах хозяина? Да ничего. Для того, чтобы следить за хозяйскими сорочками и кальсонами, не требуется технического образования и специфических навыков инженера. Фотоаппарата у Дживса не было, значит, он собирался делать выписки, не так ли? Следовательно, что он был способен делать сжатые выводы из сложных технических рассуждений, причем не только на английском, но и на русском языке. Отсюда вывод. Дживс не сам по себе комнатный слуга, а вполне подготовленный дядя из более или менее солидной конторы. Как следствие, непременно нужно ждать тех, кто придет выяснять судьбу своего сослуживца. Что-то еще. А ведь Дживс, при всем своем профессионализме, тоже совершал ошибки. Не вспоминая того, что он попался на горячем, был еще прокол с фотопластиной, что была поставлена у задней стенки сейфа, и засветилась за время, пока Дживс за столом возился с документами, а сейф стоял открытым. Не обратил внимания? Бывает. И на старушку бывает проружка. И на уплотнители на дверях сейфа тоже не обратил. Тоже случается, мало ли тараканов в головах владельцев сейфов. Но в целом он был отлично подготовленным и опасным шпионом, и, честно говоря, не Александру бороться с профессионалами такого уровня. Тут уж ему невероятно повезло. А если бы Дживс не расслабился и был вооружен, да, о таком лучше не думать. В середине следующей недели он отправился в полицейский участок и заявил о пропаже камердинера. Дескать, ушел по делам 4 или 5 дней назад и не вернулся. Да, все вещи на месте, нет, в конторе, куда слуга был отправлен с поручением, уверяют, что он не появлялся. Нет, любовницы у Дживса не было, так как он, ну, понимаете, он англичанин, а им свойственны некоторые странности в поведении. Понимаю, кивнул офицер полиции и похабно усмехнулся, проверим все доступные притоны педерастов, может быть, что-то узнаем, но вы не можете не знать, что эта публика любит унижение и боль, ну и иногда заигрывается. Понимаю, брезгливо скривился Александр, надо было расстаться сразу, как только я узнал о противоестественных наклонностях слуги, но он был необычайно расторопен и исполнителен. Мы сделаем все, что можно, заверил полицейский, но ничего гарантировать не смогу. Благодарю, надеюсь на скорые добрые вести от вас, сказал Александр и ушел, твердо уверенный, что полиция даже пальцем о палец не ударит, расследуя это преступление. И в самом деле, кому нужен иностранный садомит? Крашенинников оказался великолепным инженером. Четко следуя чертежам и описаниям, он преодолевал все возникающие сложности, а те, что нельзя было преодолеть, технично обходил. Срочность и сложность заказа не давали развернуться творческой стороне натуры Павла Ивановича, но, тем не менее, талант инженера и технолога был проявлен в полной мере, о чем публично объявил Александр, принимая готовые машины. На комендантском ипподроме, куда самолеты доставили в разобранном виде, собралось немало народа. Александр пригласил пяток журналистов различных изданий, и те с удовольствием примчались освещать неординарное событие. Почти в полном составе прибыло руководство «Полярной звезды», приехали 10 морских офицеров, сослуживцев «Старлея Пущина», инженеры и руководящий состав Санкт-Петербургского авиазавода во главе с его основателем, господином Щетининым. Ну и главные действующие лица – Александр, инженер Крашенинников и 3 механика. «Господа, прошу запастись терпением и не отвлекать нас в крайне ответственный момент», – обратился Александр к гостям. Кстати, вспомнив правила будущих презентаций и показов, он озаботился не только присутствием врача и кареты скорой помощи, но и удобством для зрителей. На краю поля были расставлены столы и стулья, а приглашенные официанты подавали спиртное и разнообразные закуски. 3 аэроплана стояли в ряд, их облетали за 3 предыдущих дня, а теперь приготовили к показательным полетам. Даже гидроплан, по примеру подобных машин из будущего, он был снабжен колесами в поплавках. Решение неоднозначное, но Александр с Павлом Ивановичем решили попробовать. Не получится, так не получится, значит, переделаем в обычные поплавки. Надев счастливый летный костюм, Александр занял место в гидроплане и запустил мотор. Его самолеты изначально планировались и строились с системой пневматического пуска, когда мотор запускают сжатым воздухом. Для начала проверка работы двигателя, потом рулежка по полю. Тут зрителей ожидал первый сюрприз. Самолет был оснащен тормозами, и при их помощи мог повернуть в нужную сторону, чего другие аэропланы до сих пор делать не умели. Дважды прокатившись из конца в конец полосы, Александр произвел несколько подлетов и, наконец, пошел на взлет. От полосы машина оторвалась легко, вибрация была в норме, элементы поверхности управления, как будто, вели себя прилично. Сделав несколько кругов, он пошел на посадку и сразу подрулил на стоянку. Когда он выключил мотор, тишины не наступило. Это восторженно вопили все без исключения присутствующие. Слезть с крыла Александру не дали. Подхватили на руки и принялись качать, крича при этом нечто неразборчивое, но ужасно радостное. Наконец страдальца поставили на ноги, и он немного отдышался. Шампанского, непременно шампанского. Наперебой кричали Щетинин и председатель совета директоров «Полярной звезды» Полосатиков. «Нет, нет, нет», – замахал руками Александр, – «не желаете же вы меня угробить? У меня еще испытание 2 аппаратов. А вы, господа, угощайтесь, прошу вас не стесняться». Понимаю, насколько сейчас радостный и волнующий момент. Под пальбу пробок он сел в двухместный самолет и повторил программу, за исключением взлета. Александру не понравилось поведение аппарата, и он решил не рисковать. Зарулил на стоянку, вылез из машины и объяснил недоуменно замолкшим гостям. «Господа, явно не в должной мере отрегулирована система управления, поэтому полет будет произведен только после всесторонней проверки, и полез в одноместный аэроплан. На этот раз сложности не возникло, самолет послушно выполнил всю программу. Подлеты, собственно взлет и полет по кругу. Машина вела себя идеально, она как пушинка с руки, оторвалась от взлетного поля, а в полете была послушна и необычайно легка в управлении. Впрочем, Александр мог сравнивать лишь с Блерио, но тот был на уровне всех современных аэропланов. Набрав над полем высоту не менее километра, он полетел в сторону залива. У горла Юнталовского разлива он развернулся и полетел обратно. Опьяненный успехом, он расшалился и начал фигурять. Сделал над аэродромом мертвую петлю, а потом закрутил бочку на 2 оборота. После чего успокоился и пошел на посадку, страшно недовольный сам собой. Это же надо так расхулиганиться до потери самоконтроля. Мальчишество и соплячество, вот что такое произошло сейчас. На этот раз зрители выдернули Александра прямо из кабины, едва он отстегнул привязные ремни. Качали едва не до морской болезни, потом все-таки сжалились и отпустили, но тут же принялись обнимать, едва не сломав ребра. «Как, мистер Павич, теперь вам можно шампанского?» Подскочили к нему Щетинин и Полосатиков. «Теперь можно», — согласился Александр и сбросил с себя полетный костюм и шлем. Приняв в руки бокал, он провозгласил: «Господа, прошу обращаться ко мне по-русски, господин, сударь или товарищ, и, пожалуйста, называйте меня просто Александр Вениаминович». Последовал новый взрыв восторга, вино полилось рекой. К счастью, опытный Александр заблаговременно озаботился нужным количеством спиртного. Шампанское пригодилось для победы, а вот купили бы, если он по какой-нибудь причине воткнулся в земной шар. Утренние газеты вышли с его фотографиями на первых полосах, вернее с десятком фотографий. Вот его аэропланы, вот рулежка, вот взлет, посадка, а главное, мертвая петля и бочка, как справедливо написали репортеры, впервые в мире исполненные русским авиатором. Упомянутый новейший термин «высший пилотаж», который Александр несколько раз применил в разговоре. Он читал и улыбался. «Приятно, черт возьми, как ни крути, создание самолета, пригодного для выполнения фигур высшего пилотажа, является его и только его заслугой. Да, с немалой помощью послезнания, но ведь своими мозгами и руками тоже пришлось поработать от души. Один кредитный билет достоинством в 100 рублей. Фото СМ в дополнительных материалах. 2 засыпные сейфа, разновидность сейфов, в которых между двойными стенками засыпан песок или иной термоустойчивый материал. Глава 10. На златом крыльце сидели. Зрители валом валили на комендантский ипподром всю следующую неделю. Впрочем, уже к ее середине администрация попросила Александра найти другое место. У ипподрома свой календарь, тут проводятся различные мероприятия. Перебрались на комендантский аэродром, расположенный буквально рядом, в пределах видимости. Теперь и здесь царила суета. Все готовились к очередным показательным полетам. На краю поля Александр сразу же установил палатку-ангар, сделанную по типу подобных сооружений из будущего, только не из невесомой синтетики, а из обычной парусины. Кстати, увидев простоту и удобство ангара, другие авиаторы накидали заводу Щетинина на кучу заказов. Второе действо оказалось рекламного характера. На больших фанерных щитах были нарисованы самолеты, названные просто и скромно. Павич 1, Павич 2 и Павич 3. Рисунки показывали самолеты в 3 проекциях, а рядом шло описание характеристик, сходу вызвавшие жаркие дискуссии, особенно заявленные мощность двигателя 90 лошадиных сил, скорость 130 км в час, высота полета в 3 км и, конечно же, дальность по топливу 270 км. Александр, чтобы не мешать механикам, наводившим последний лоск на самолеты и внутренность ангара, устроился чуть в сторонке, на плетеном стуле, под большим зонтом. Он наблюдал, как к ангару подошел высокий полноватый генерал, а с ним 5 офицеров в чинах от полковника до капитана. Военные обошли самолеты со всех сторон и остановились у щита. Генерал что-то спросил у механика, и тот, почтительно поклонившись, указал в сторону Александра. Увидев, что генерал, сделав офицерам жест, который можно истолковать как «не мешайте», направился в его сторону, Александр встал и приветствовал его. «Господин генерал-майор, честь имею представиться, конструктор осмотренных вами самолетов, Павич Александр Вениаминович. Прошу за мой столик».